Глава 15. Радуга во тьме. Знаете выражение? На нем свет клином не сошелся. В начале 1983 года мне казалось, что это случилось и со мной. Дважды. Прямо перед носом захлопнул дверь сначала Ричи Блэкмор, а потом Тони Айоми. На этот раз я пообещал себе, что подобного больше, черт возьми, никогда не произойдет. Поэтому взял судьбу в свои руки и сколотил собственную группу. 1983 год я начал, будучи оптимистично настроенным на новую группу, но испытывая грусть из-за ситуации в Сэббот. Я был недоволен тем, как все закончилось, но чувствовал гордость за то, чего удалось достичь. Я дал Сэббот столько же, сколько Сэббот дали мне, возможно, даже больше. Тем временем контракт на сольное творчество, который я подписал годом ранее, дал преимущество. Хотя я и так знал, как поступить. Вместо того, чтобы делать какой-нибудь проходной сольный альбом, что мне и предлагали, я направил все время и энергию на создание группы, способной конкурировать с музыкой, над которой я так усердно работал и помогал сочинять в Rainbow и Sabbath. А потом собирался вывести свой коллектив на более высокий уровень. Винни Аписи покинул Сэббот и решил поучаствовать в моей новой авантюре. Весьма смелый поступок для паренька, которому едва исполнилось 20. Остаться в известной на весь мир группе, собирающей арены, или же воспользоваться шансом и начать с чистого листа. Я пригласил Винни на ужин в бар Rainbow и выложил все как есть. Он был мне как младший брат и прекрасно видел, как сложилась ситуация в Сэббот. Я бы не стал его винить, если бы он решил остаться с ними. Винни сказал, что хочет попробовать. Этого мне было достаточно. Он стал приезжать в маленький домик в Тарзане. Да, называется в честь Тарзана. Там Эдгар Райс Бэрроуз написал роман «Тарзан». И мы джимовали в небольшой деревянной лачуге на заднем дворе. Винни на барабанах, а я, сидя на высоком табурете, играл на басу и пел. У меня уже была песня «Holy Diver», которую я хотел показать ребятам в Сэббот, и пара рифов, один из которых я превратил в «Don't talk to strangers». Мы записали их на кассету, и некоторые вошли в первый альбом Dio. Я решил назвать группу Dio, потому что хотел создать именно группу, а не сделать карьеру сольного артиста. Изначально все хотели, чтобы я назвал свой проект «Ronnie James Dio», но я считал, это неправильно. Таким образом, я бы навсегда повесил на себя ярлык бывший вокалист Black Sabbath Ronnie James Dio, или Ronnie James Dio, который пел в Rainbow. Я не хотел, чтобы меня знали за прошлые заслуги. Хотелось создать группу по своему образу и подобию, чтобы показать фанатам Rainbow и Black Sabbath, на что я способен, вырвавшись из творческих оков. Венди Дио. Легче было назвать группу Dio. Также, при всем уважении, альбом продавался бы именно благодаря имени Ронни. Компания звукозаписи идею совершенно не поддержала. Пришлось делать все от нас зависящее, чтобы реализовать свой замысел. Если бы все получилось, все бы остались в плюсе. Именно так и произошло. Ронни – прирожденный лидер. Когда он заходил в репетиционную комнату, ощущалось небольшое напряжение. Он, безусловно, был боссом. Когда ребята сколотили группу, они получали за репетиции $500. Затем, когда впервые поехали на гастроли, парням платили $700 в неделю. Потом сумма увеличилась до $1700 в неделю, независимо от того, работала группа или нет. Ронни всегда относился к своим музыкантам с уважением и заботился о них. Когда они поехали в Японию, Ронни каждому из них выделил $5000. Сегодня меня раздражает, когда некоторые бывшие участники группы ноют, жалуясь на то, сколько им платили. У меня остались все чеки и документы в доказательство того, насколько Ронни о них заботился. Вивиан до сих пор получает неслабый авторский гонорар за несколько песен, которые помог сочинить моему мужу. Однако сперва надо было уладить практические вопросы. Покинув Сэббот, я не остался бездомным или на мели, как после ухода из Rainbow, но и богатым я бы себя не назвал. Пришлось снова заложить дом в Тарзане, чтобы финансировать группу Dio. У меня был личный контракт, но это все, на что я мог рассчитывать. Мы с Венди поговорили и решили, что не можем сидеть и ждать, что лейбл прилично вложится в раскрутку новой группы. Нужно было доказать, что мы настроены серьезно, первым делом вложив в проект собственные деньги. Это огромный риск – отправить на гастроли коллектив, способный конкурировать с Rainbow и Sabbath. Дорогое удовольствие. Я не мог допустить, чтобы Dio выглядели слабее или хуже. Венди знала, что я должен начать на самой вершине, а не на дне. Больше я не спрашивал ничьего разрешения и был готов биться на арене. Приблизительно в это же время Венди официально стала моим менеджером, а следовательно и менеджером группы Dio. Венди уже многие годы занималась моими финансами. Когда я предложил ей все бросить и поехать со мной на гастроли с Rainbow, она ответила: «Не могу, я должна работать, потому что люблю себя баловать и привыкла к дорогим вещам». Я сказал: «Ну тогда возьми деньги и займись моими финансами. Мне все равно, много не надо». Остальному она научилась благодаря нашим совместным поездкам и различным ситуациям за предыдущие 10 лет. Она никогда не стеснялась высказывать мнение, даже в адрес Ричи. Венди знала свое дело. Она уже начала работать с группой Rough Cut, поэтому идея взяться за нас казалась идеальной, особенно учитывая, что я вложил в будущее этой группы все, что у меня было. С того самого момента Венди стала моим голосом вне сцены. Я занимался музыкой, она делами. Будучи моей женой, Венди всегда заботилась обо мне, словно волчица о волчонке. Такому менеджеру палец в рот не клади, по локоть откусит. Оставалось набрать ребят в группу. В поисках гитариста мы закинули удочку в Лос-Анджелесе. Одним из первых прослушали 25-летнего паренька по имени Джейки Лу Уильямс, который вскоре, по иронии судьбы, добился известности как Джейк И. Ли в сольной группе Оззи Осборна. Он поиграл в Rough Cut, которыми недавно начала заниматься Венди. Джейк действительно был талантливым. И мы немного поджимовали, но у меня возникли сомнения. С ним было не так просто найти общий язык. Также я уже решил, что хочу более международный состав, а не просто американскую группу. Волшебство заключалось для меня именно в том сочетании, как было в Rainbow и Sabbath. Джейк оказался ярким и эффектным гитаристом. Британские гитаристы, как правило, более мелодичные. Венди любила шутить, что в прошлой жизни я, наверное, был британцем. Когда я решил, что Джеки нам не подходит, Венди стало его жаль. Теперь парень лишился работы. В итоге она отвезла его на прослушивание к Оззи, рассказала о нем Шэрон, и его взяли. Теперь уже вдоволь наевшись, я точно знал, чего хочу. Американо-британскую группу. Именно с этой мыслью я полетел в Лондон к Винни. Мы снимали с ним номер в отеле Royal Garden в Кенсингтоне. Винни называл нас странной парочкой, потому что я перед сном любил почитать в постели, а он терпеть не мог, когда горел свет. Была зима, и казалось, что в Лондоне настоящий дубак. Мы никак не могли согреться, поэтому включали фен и нагревали комнату. Старались не унывать и ко всему относились с юмором. Нужно было кое-что сделать. В то же самое время британский рок и металл переживал невероятный подъем, поэтому вполне логичным казалось сходить и посмотреть несколько выступлений, разведать, так сказать, обстановку. В первый день мы купили газету и посмотрели, кто где выступает. Возникла забавная ситуация. Мы приехали в клуб заценить гитариста, но это оказалась регги-группа, и у парня были дреды. Музыкант он оказался классный, но я искал гитариста для другой музыки. Следующим вечером мы отправились на ужин с Бобом Дейсли. Взяли карри и немного пива рядом с квартирой Боба в Уэстборн Гроув. Я хотел предложить Бобу стать нашим басистом. Он был больше, чем басист, и раскрыл свой талант, когда пришел в группу Кози, сочинив на двух первых альбомах Осборна львиную долю материала. Потом Боб ушел и стал участником Uriah Heep. Но я слышал, что он не прочь поиграть нечто более драйвовое. По воле случая, Боб только что согласился снова поработать с Оззи над следующим сольным альбомом, поэтому кроме вкусной карри, говорить было не о чем. Затем я обратил внимание на еще одного прекрасного басиста, с которым до этого работал в Rainbow, Джимми Бэйна. После того, как его уволили из Rainbow, Джимми с бывшим гитаристом Thin Lizzy Брайаном Робертсоном сколотил отличный коллектив Wild Horses. За пару лет до этого на концерте в Лондоне я даже вышел на сцену и спел с ними пару песен. И было здорово стоять плечом к плечу с двумя классными и легкими в общении музыкантами. Хоть я и не думал целенаправленно о Джимми и Робо, но хотел, чтобы на переднем плане в моей группе стояли именно три человека. К 1983 году Wild Horses выдохлись, и Джимми стал неотъемлемой частью группы под руководством фронтмена Thin Lizzy, Фила Лайната. Они вместе сочиняли песни, и Джимми сыграл на сольных альбомах Фила. Когда я связался с Джимми по телефону, он как раз доигрывал последние концерты Wild Horses в Ирландии, после чего собирался вернуться на гастроли с Лайнатом в роли клавишника. Я знал, что он с Филом, и просто подумал, что Джимми знает кого-нибудь из новых гитаристов. Первым, кого он упомянул, был молодой английский баламут по имени Джон Сайкс. Джон был замечательным парнем в группе новой волны британского хэви-метала Tigers of Pentank. Позже он добьется славы с Whitesnake. Но сейчас числился в Thin Lizzy, с которыми Лайнат собирался записать последний альбом. Затем Джимми рассказал о 21-летнем никому неизвестном пареньке по имени Вивиан Кэмпбелл из североирландской группы Sweet Savage, выступавшей на разогреве у Wild Horses. Хотя Джимми признал, что никогда не слышал, как Вивиан играет, он сказал, что фанаты просто в восторге от игры этого паренька. Я решил заценить и попросил Джимми организовать встречу. На следующий день Вивиан вылетел в Лондон. Я снял репетиционную студию, и Джимми пригласил Вивиана. К своему удивлению, я увидел, что Вивиан притащил свой бас. Я предположил, что это для уверенности. Вивиан подключил бас и поиграл 15 минут. Было здорово, очень здорово. Вивиан мало что знал о Black Sabbath, периода Оззи, но наизусть выучил альбом Heaven and Hell. Стало очевидно, что он большой поклонник первого состава Rainbow. Прежде чем требовать от него чего-то большего, я разрешил ему показать свой арсенал крутых гитарных запилов. Он стал играть основные рок-н-ролльные темы Чака Берри. И вот тогда я реально понял, что он-то, возможно, мне и нужен. Вивиан сочинял материал, я его подстегивал, и у нас реально начинало что-то получаться. К концу сессии мы всей группой сыграли Holy Diver, и пошло-поехало. Поэтому мы продолжили играть, и ощущалась какая-то магия, все смеялись и улыбались. Ты просто инстинктивно знаешь, когда у тебя в группе играют достойные ребята. А что же Джимми? Был ли он плотно занят с Лайнатом и бандой Лизи? Полагаю, нет. Джимми даже не ждал, пока я приглашу его в группу. Первый вечер с Вивианом и Винни прошел замечательно. И понятное дело, Джимми решил, что мы его взяли. Я вспомнил, почему он так нравился мне в Rainbow. Он был великолепным басистом и умел играть на клавишных, гитаре, синтезаторе, а еще сочинять и петь. Но самое главное, он был тот еще персонаж. В мгновение мог превратиться из сущего дьявола в очаровательного ангела, даже немного опасного, и не принимал отказа. Я позвонил Венди поделиться новостями, что так или иначе нашел идеальное сочетание. Наполовину американская, наполовину британская рок-группа, из которой я могу слепить нечто уникальное и особенное. Венди приступила к работе, и через несколько недель новый квартет Дио прибыл в Лос-Анджелес, работая в дуплексе Саунд-Сити, Ван Найс, район в долине Сан-Фернандо. Огороженном дворе с репетиционной комнатой с одной стороны и студией звукозаписи с другой. У нас уже были песни «Holy Diver» и «Don't Talk to Strangers». Остальные 7 треков придумали во время студийных сессий. Мы ходили туда каждый вечер, играли и курили много травы. Захаживали друзья, атмосфера царила замечательная. Каждый делал, что хотел. Парни жестко отрывались и испортили стены и парочку торговых автоматов. Затем вскрыли автомат для игры в пинбол, чтобы шарик не падал. Готовясь к записи альбома, я так не веселился со времен Elf. Помню, джимовал с группой, а Джимми лежал на сцене на спине, играя на басу. Вивиан ничего подобного не видел. Я сказал ему: «Не парься, он всегда такой». Ни у кого в группе не было ни копейки денег, поэтому мы с Венди спонсировали всех и все. Она выдавала на расходы каждому по $500 в неделю. Всем остальным – номерами, счетами, оплатой студии и оборудования, едой, транспортом – занимались мы с Венди. Винни остался в Лос-Анджелесе, но Вив с Джимми сняли элитные апартаменты в Oakwood Garden, за которые я ежемесячно отстегивал $1760, чтобы ребята не жаловались на жилье. Там жили все крутые группы. Зачастую вечер заканчивался походом в бар Rainbow. Особенно это касалось Джимми, который быстро со всеми познакомился. Вив, безусловно, проходил курс молодого бойца по выживанию в американском музыкальном бизнесе. Мы с Венди также любили поужинать в гриль-баре Rainbow, увидеться с местными безумцами, зависнуть с теми, кто нам нравился. Но только в субботу вечером. Мы наряжались и эффектно появлялись. Марио всегда сажал нас за центральный столик, а вокруг творились хаос и суматоха. Нам устраивали королевский прием. Венди была одной из первых настоящих королев той тусовки, а теперь вернулась туда как уважаемый VIP-клиент. Она, как и я, заслужила свое место за столиком. У Винни была красавица-жена, французско-канадского происхождения, Жустина. Она обычно составляла нам компанию. Либо мы шли к нам домой, на барбекю. Мы с Винни усердно работали, а когда не работали, обживались. Тем временем Джимми с Вивом уходили в полнейший отрыв, шатаясь по всем злачным местам Лос-Анджелеса. Так или иначе, когда мы вместе входили в репетиционную студию, каждый вечер возникало искреннее чувство предвкушения и радости. Нас переполняли эмоции, и такое можно испытать, лишь находясь в группе. Мы не сидели над песнями слишком долго. В Rainbow и Sabbath, музыканты, с которыми я пытался сочинять музыку, в представлении не нуждались. У каждого была богатая история. От меня требовалось выдать максимум своих возможностей. Теперь же мы просто джемовали, и песни рождались спонтанно и своевременно. Начали с партии старых песен, которые мы с Джимми и Вивом предложили на рассмотрение. За основу взяли две песни, которые я уже написал, а потом разбирались с идеями остальных ребят. Одним таким треком стал Stand Up and Shout, который будет открывать альбом. У Джимми был риф, но Вив всегда замечал, что он похож на его старый риф в Sweet Savage. Риф содрали у Гэри Мура, поэтому тут работала теория шести рукопожатий. Позже некоторые критики предположили, что риф в песне Holy Diver не сильно отличается от песни Survivor – Eye of the Tiger. Но я начал сочинять эту песню, еще будучи в Sabbath. Этот гимноподобный марширующий ритм стал основой многих музыкальных монументальных проигрышей. Дело не в размере, а в умении. У Survivor был мощный поп-хит. У меня же получалась новая классика хэви-метала на все времена. Еще одним краеугольным треком альбома стала Rainbow in the Dark. По-настоящему коллективная работа. Идею для рифа Вив, по его словам, взял из песни Sweet Savage Lady Marion, которую написал еще в 16. Может быть и так, но мы сделали из нее настолько новую композицию, что Rainbow in the Dark стала одной из наших песен, фактически идеально олицетворявшая группу Dio. Винни добавил свою уникальную изюминку, изменив барабанный бит. Как только они начинали играть, я пел поверх этого мелодию. Затем Джимми подошел к синтезатору и придумал мотив на клавишных. Через 10 минут песня была готова. Та же история с Straight Through the Heart. У Джимми остался риф со времен Wild Horses, и они с ребятами стали пробовать, что из этого получится. Я придумал вокальную мелодию и текст, и песня готова. То же самое было с еще одним рифом, который Джимми держал в голове. Он превратился в Shame on the Night. Еще одну коллективно написанную композицию, а я предложил использовать во вступлении Волчий вой. Затем были забавные моменты вроде Invisible, когда мы придумали риф, но ничего с ним еще не делали. Следующим вечером мы выкурили ядреную травку, и звукооператор поставил пленку задом наперед. Она стала играть, а мы сидели, ржали и говорили: «Ну ты и засранец!» А затем я сказал: «Подождите-ка, а звучит здорово!» В итоге группа научилась играть этот риф задом наперед. Сначала играется обычный риф, а потом он же, только задом наперед. Все настолько сильно отличалось от того, как я привык работать в Sabbath и Rainbow. Работая в Sound City, мы записали первые 4 песни и добавили несколько наложений. Затем перетащили оборудование через парковку, где находилась репетиционная студия. Все заново установили и продолжили отрываться, джимовать и смотреть, что получается. Травки выкурили много, но обошлось без тяжелых наркотиков. Мы просто создавали классную атмосферу, в которой приятно работать. Парни бренчали, а я вставал к микрофону и пел. Все очень легко и непринужденно. Пацанская тусовка. Когда получилось еще 4-5 песен, мы сделали то же самое, перетащили оборудование через парковку и снова засели записываться в настоящей студии. Стало звучать очень круто, и в итоге альбом был готов. Однажды вечером один из техников сказал: «Пластинка станет платиновой». Я не мог позволить себе думать о таком. Лишь надеялся, что мы поедем с этим альбомом на гастроли, и все получится. Никто из нас не знал, что случится, как только альбом окажется на прилавках музыкальных магазинов. Конечный продукт, который я назвал «Holy Diver» в честь первой песни, которую сочинил для альбома, был написан и записан чуть больше, чем за месяц, и стал одним из главных предметов моей гордости как музыканта. Рок, а не просто шум. Классные песни и прекрасная игра. И надеюсь, с пением тоже все в порядке. Альбом вышел, когда хард-рок и хэви-метал семимильными шагами входили в новую эру, ставшую эрой MTV, канала, запущенного годом ранее. Появились Motley Crue, Def Leppard, а сразу же после них – Metallica. Я считаю, что Holy Diver восходил к классической эре рока 1970-х. В то же время в нем была вся скорость и поведение 1980-х. Это был обдуманный поступок с моей стороны. Я точно знал, каким хочу видеть Дио и в каком направлении развиваться. Мы с Венди придумали идею для обложки. Дьявол топит священника. Или нет? Мы не пытались никого намеренно шокировать. Я лишь хотел, чтобы люди задавались вопросом, что это за символизм. То было время до социальных сетей и CD, сменивших винилы в качестве самого популярного формата альбомов. И глубокомысленные обложки стали неотъемлемой частью общей концепции. Когда в Америке со стороны религиозных фанатиков прилетела ответка и критика, от которой в свое время доставалась Sabbath, я вопрошал: «Откуда вы знаете, что происходит на картинке? Из чего вы взяли, что это священник? Просто потому, что на нем ряса? А что, если он и есть дьявол? А демон-то как раз праведный». Лейбл выказывал некое беспокойство, что в некоторых музыкальных магазинах на юге страны такое продавать откажутся. Но потом в новостях стали появляться истории о том, что священники католической церкви подвергали детей сексуальному насилию. Поэтому мы решили, что ничего трогать не будем. Первый альбом Дио увидел свет в мае 1983 года. И я был особенно рад, что он вышел так скоро после моего ухода из Sabbath. Было важно показать, что Дио готовы идти в наступление. Однако самой приятной новостью стала похвала со стороны фанатов и критиков. Пластинку хвалили все, и мы удостоились отличных рецензий. И по прошествии лет Holy Diver стали считать вместе с альбомами Rainbow, Rising и Sabbath, Heaven and Hell одним из величайших хэви-метал альбомов. Мы устроили автограф-сессию в Tower Records на бульваре Sunset, где пластинку можно было купить в полночь. И пробыли там почти до 5 утра. Пришло пару тысяч человек, и как обычно, я никому не разрешал вставать из-за стола, пока не будут подписаны все автографы до единого. Никого не обделили. Мы вчетвером сидели и подписывали, подписывали и подписывали, и думали, что пальцы отвалятся. Венди Дио. Мы знали, что у Рони к тому времени уже скопилось приличное количество поклонников, но даже не предполагали, что альбом станет настолько успешным. Это случилось практически в одночасье. Лейбл не мог поверить в такой успех. Они уж точно ничего подобного не ждали и не ожидали, поэтому мы все и сделали сами. Устроили маркетинг, продвижение, все сами. И быстро доказали всем вокруг, что они не правы, поэтому окружающие испытали восторг. После всего, через что мы прошли, пережив испытания и превратности судьбы, отсутствие денег, отсутствие всего, а потом вдруг происходит такое. Просто невероятно. Это было не я же вам говорила, потому что я никогда не думала, что такое случится. Скорее, я всем вам показала. Ронни был действительно счастлив, на седьмом небе. Когда ребята устроили автограф-сессию в музыкальном магазине в Санта-Монике, пришло так много фанатов, что они разбили стекла и проникли внутрь, поэтому пришлось все прекратить. Как только группа отправилась на гастроли, концерты становились все масштабнее и серьезнее. Ронни относился к этому спокойно. Он не собирался праздновать раньше времени и делить шкуру неубитого медведя. Но я думаю, когда он увидел, что все эти ребята и девчонки приходят на автограф-сессии и концерты, а потом выходят прекрасные хвалебные рецензии, которых удостоились группа и альбом, он знал, что теперь своего добился. Он, в отличие от меня, не читал рецензии, поэтому я читала ему их вслух. Это было поистине потрясающее время. Нас окружали замечательные люди. Было ощущение, что все, над чем и ради чего мы так долго и усердно работали, начиная с того момента, когда в 1975 году Ронни пришел в Рейнбоу, наконец-то с лихвой окупилось. Первый тур Дио начался в июле. Скромным шоу на площадке The Concert Barn. 3000 человек. В городке Антиок, Северная Калифорния. Альбом уже пару месяцев как продавался, и клуб был забит. Классный выдался вечер, было весело, и давно я так не веселился во время выступления. Помню, во время исполнения Invisible Джимми упал со сцены и не пропустил ни одного бита. Видели бы вы лицо Вивиана. Сразу же после выступления мы в роли особенных гостей поехали на гастроли с Aerosmith. Это не тот классический, трезвый состав Aerosmith, который несколько лет спустя вернется с размахом. Это был период, когда Стивен Тайлер любил сходить пообедать, а на их выступлениях творился хаос и беспорядок. Я решил, что с меня довольно, когда после 45-минутного шоу в Вентуре Тайлер увел группу со сцены, одурачив 7000 фанатов. Мы принесли извинения и тут же удалились следом. Больше всего с тех нескольких первых недель мне запомнился августовский концерт в Англии на фестивале «Монстры рока» в Касл Донингтоне. Будучи новой группой, мы были заявлены вторыми, но только начали играть первые громоподобные аккорды «Stand up and shout», как тут же толпа чуть рассудка не лишилась. Опять же, Холли Дайвер проложил нам золотую тропу, но теплая реакция публики, пускающей волну во время исполнения старых песен вроде Children of the Sea и Stargazer поразило меня в самое сердце. Я еще в самом начале решил, что шоу Дио обязательно должны включать в себя несколько песен моего периода в Rainbow и Sabbath, ведь я помог их написать и спел, и в такие моменты меня переполняли эмоции. Вместе с Children и Stargazer мы сыграли Heaven and Hell и Man of the Silver Mountain. Однако приятнее всего оказалось то, что треки вроде Holy Diver и Rainbow in the Dark зашли ничуть не хуже. Британская музыкальная пресса оказалась щедрой на рецензии, словно возвращение домой. Kerrang раньше считался самым важным и передовым журналом о роке и металле, и они помимо всего оказывали нам невероятную поддержку. В ежегодном голосовании Holy Diver оказался в пятерке лучших альбомов, и последующий тур по Великобритании в конце года многими признан как один из лучших. Никогда не забуду трепет, который испытал, выходя в ноябре, на сцену легендарного Hammersmith Odeon в Лондоне, где мне довелось пережить множество запоминающихся моментов с Rainbow и Sabbath. Это было 5 ноября. в Великобритании праздновали ночь Гая Фокса. Традиционное для Великобритании ежегодное празднование. А значит, ночное небо украшали фейерверки. Было особенное чувство. В Штаты мы вернулись еще более целеустремленными и собрались в сольный тур, взяв на разогрев замечательную новую группу из Сиэтла – Queensryche. Мы скромно начали с театров, затем почти сразу же выросли до арен. Когда появлялось свободное время, мы добавляли дневные выступления, как, например, в Civic Auditorium в Санта-Монике, после того, как на вечернее шоу за считанные дни были проданы все 5000 билетов. Кульминация наступила в декабре, когда мы собрали почти 10 тысяч человек на знаменитой Long Beach Arena в Лос-Анджелесе. Разумеется, столь быстрое и стремительное восхождение невозможно без удачи. Но главным залогом нашего почти мгновенного успеха были страсть, беспощадная решимость и неуступчивость нашего с Венди сплоченного дуэта. Фундаментом стала группа и замечательная музыка, которую мы сочиняли вместе. Но на таком фундаменте нам удалось построить замок благодаря тому, что Венди делала для группы вдали от посторонних глаз. За 2 недели до каждого шоу в Америке Венди отправляла стажера на фургоне, под завязку нагруженным постерами и билетами. Они распространяли это добро по всем радиостанциям в каждом городе, крупным и не очень. И говорили: «Вот билеты на шоу, приходите, будете гостем». Затем они шли в музыкальные магазины, смотрели, чтобы наша пластинка продавалась в магазине, и просили повесить постеры. Доставали билеты и на сам концерт. Все по олдскулу. Так раньше был устроен музыкальный бизнес. И Венди понимала, насколько важен личный контакт. Где бы мы ни играли, всегда была специальная гостевая комната, в которой мы знакомились и общались с местной прессой и продавцами музыкальных магазинов. Было здорово, потому что мы получали информацию из первых уст о том, кто эти люди и как они предпочитают работать. Я завел множество классных друзей, с которыми общаюсь до сих пор. Венди Дио. Ронни всегда вкалывал как проклятый и проявлял внимание к малейшим деталям. В Дио у него наконец появился шанс сделать все так, как хочет именно он. Даже больной, он всегда умудрялся выдавать прекрасное шоу для пришедших и всех, кто остался после. Особенно это касалось фанатов. Ронни обладал потрясающей энергетикой. Он называл меня кроликом, энерджайзер. Но мы оба были такими. Я думаю, мы питали друг друга. Я подталкивала его, а он меня. И вместе мы работали здорово. Иногда жили как кошка с собакой, и хватало взлетов и падений, потому что нам обоим было не наплевать. Мы чувствовали, что на карту поставлена наша жизнь, и надо любой ценой добиться успеха. Иногда было довольно забавно. Люди в группе и технике довольно быстро поняли, что мы с Ронни устраивали ожесточенные споры. Но если ты осмелился сказать про меня хоть слово, Ронни тебя уволит, либо наоборот. Были те, кто научился правильно себя вести, просто ходили на цыпочках и вели себя деликатно, уходили от конфликта и не лезли, когда мы вздорили. Однажды мы были в аэропорту, и я стояла и рассчитывала наши суточные. Ронни спорил со мной: почему мы играем на мелких площадках? Все стало получаться, и ему не терпелось перейти на арены. Меня это настолько достало, что я сорвалась. «Ну, может быть, если бы вы были круче, глядишь, уже бы и на аренах играли». Он словно с цепи сорвался. Я швырнула деньги на пол и ушла. Потом мы вспоминали этот момент и смеялись. Зато никто не расслаблялся. Никто никому не морочил голову. И не ходил вокруг да около. И не почивал на лаврах. Никогда не забуду Рождество 1983-го, переходящее в Новый год 1984-го. Один из самых счастливых моментов в жизни. Дио взлетели словно ракета. Холли Дайвер попал в топ-10 в Великобритании. А в Америке его ждала платина, поскольку мы продали 1 000 000 копий. И несмотря на то, что мы с Венди все это время пахали как проклятые, мы испытали совершенно невероятную близость. Счастье и удовлетворение от проделанной работы. Впервые в жизни я начал зарабатывать реальные деньги. И теперь, после того, как мы заново заложили дом и потратили каждый имевшийся цент на раскрутку Дио, можно было выдохнуть с облегчением. И пусть рано или поздно это должно было случиться, и мы с Венди стали пожинать свои плоды. Не только за время и деньги, потраченные на группу, но и за все те годы, что мы шли к своей цели. И, наконец, смогли создать что-то свое. Я по-прежнему вкладывал каждую лишнюю копейку в развитие группы. Находясь дома в Лос-Анджелесе, мы мало следили за местной сценой. Мы свое, как говорится, отработали. Теперь в основном сидели дома и приглашали гостей, вроде Глена Хьюза и других друзей. Дом всегда был полон людей. К тому же стало не так просто выбираться куда-нибудь поужинать. Думаю, отчасти это и есть цена, которую пришлось заплатить, постоянно мелькая на MTV. Я снимал рекламные видео в Sabbath и Rainbow, но это были обычные отрывки с концертов, потому что не было возможности все это показывать. Теперь же приходилось снимать полноценное качественное видео, или по крайней мере делать так, чтобы выглядело интересно. Первые два сингла Dio, Holy Diver и Rainbow in the Dark. Мы не пожалели средств на первый. Напоминало научно-фантастический фильм с мечами и колдунами. Зато считали каждую копейку, снимая второй клип. Мы приехали в Лондон, и мне пришлось позировать на крыше здания. В результате получилось два радио-рок-хита, топ-20 в США. Поэтому, может быть, меня стали узнавать все чаще, либо так устроена рок-сцена Лос-Анджелеса, которая в середине 80-х, похоже, набирала бешеный темп. Но стало почти невозможно где-то провести спокойный тихий вечер в городе. Венди это раздражало. Мы шли на ужин, а потом подходил фанат, просил расписаться, и я вел себя очень вежливо, и Венди все устраивало. Но потом я, сам того не замечая, заводил с ним разговор. И как это обычно бывало, когда я разговаривал с фанатами, проходило полчаса, а Венди все сидела и ждала меня, не притронувшись к блюду. Иногда я приглашал поклонников к нам за стол, но потом Венди мне высказывала. Даже меня стало немного напрягать, когда фанаты начали появляться везде, куда бы я ни пошел. Я шел в магазин стройматериалов или куда-нибудь еще, и за мной шли по пятам. Да и одет я был, честно говоря, никак на сцене. Дома я любил футболки и свитера. Меня обступали поклонники, и должен признать, иногда действительно был перебор. Боюсь представить, каково Элтону Джону или артисту его величины. Наверное, в миллион раз хуже. Или лучше, это как посмотреть. Правда заключалась в том, что теперь я был как никогда счастлив. Началась новая жизнь и карьера. Я был фронтменом группы, участников которой считал друзьями. А рядом замечательная жена Венди. О чем еще можно мечтать? Дайте-ка подумать.